Глава 27. Нина. 23 года назад. Я слышу снизу стук двери и приглушенный мамин голос. Скоро она поднимется, и мне придется во всем признаться. Я скрывала от нее беременность так долго, как только могла. Но сейчас мне слишком больно, и без ее помощи не обойтись. Когда она входит в мою комнату, я по ее глазам вижу, что она все сразу понимает. «Прости», — начинаю я и срываюсь на стон. «Ты...» — она не может закончить фразу. «Похоже, уже началось. Раньше срока. Я не знаю, что делать». До сегодняшнего дня о моей беременности знали только два человека. Врач из клиники планирования семьи, которая подтвердила мои подозрения и разрешила посидеть у себя в кабинете, пока я не успокоюсь, и Джон. Ему мне пришлось признаться несколько недель назад. Мы ночевали в доме его друга после вечеринки. Проснувшись рано утром, я увидела, что он уже не спит. Сидит рядом совершенно голый и курит. Порой мне кажется, что он как вампир, вообще не нуждается в отдыхе и ночами бодрствует. Я заметила, как его взгляд скользит по моему телу. Оказалось, что простыня, под которой мы спали, сбилась на сторону, обнажив мой живот. Я дернула ее на себя, чтобы прикрыться, но было уже слишком поздно. Даже в тусклом утреннем свете нельзя было не заметить, что я беременна. Джон затушил сигарету о стену, угольки упали на пол. И тут я почувствовала его теплую руку на своем животе. Он посмотрел мне в глаза. «Все кончено», — подумала я. «Теперь он от меня уйдет». Сперва скрывать правду было несложно. Потом живот стал расти. Я начала носить мешковатую одежду, а во время секса вообще не раздевалась. Школьная форма его особенно заводила. Не хотела ничего говорить, чтобы не расстраивать его и не нагружать своими проблемами, как моя мать нагружала отца. Ведь когда происходит что-то серьезное, с чем родители не могут справиться, они просто бросают вас и исчезают навсегда, как мой папа. Он называл меня своей единственной девочкой. Однако все равно ушел. Может быть, поэтому я и начала спать со всеми подряд. Мне хотелось, чтобы кто-то любил меня так же сильно, как он. А теперь от меня уйдет Джон. И я не знала, как это пережить. Я не хочу, не могу больше терять любимых. Я закрыла глаза и отвернулась. «Ты беременна? От меня?» Я резко обернулась и прожгла его взглядом. Как он мог сомневаться? «Поверить не могу», — сказал Джон, качая головой. «Это же здорово! Стану отцом!» Я не поверила своим ушам. «Что?» «Стану отцом!» — повторил он. «Это потрясающе!» «Правда?» — выдохнула я. «Ты рад?» «Конечно!» Джон обхватил мое лицо ладонями и страстно поцеловал. Я была на седьмом небе от счастья и мечтала лишь, чтобы этот поцелуй никогда не заканчивался. Через мгновение он оторвался от моих губ, зажег косяк и затянулся. Я хотела присоединиться к нему, но Джон оттолкнул мою руку. «Тебе нельзя курить. С выпивкой и таблетками тоже завязывай, чтобы не навредить малышу». От его слов у меня перехватило дыхание. «Не навредить», — стучало у меня в голове. «Не навредить». Я так хотела быть счастливой, что на мгновение забыла о своем проклятии, об этой мини-замедленного действия, заложенной в моих генах. Я уже навредила малышу, и не существует способа это исправить. Даже если я выношу, жить он не будет. Видела фотографию ребенка с прозенцефалией в медицинском журнале в городской библиотеке. Меня чуть не вырвало. Мозга у этого существа не было, а лицо выглядело, как скомканная фотография. Искореженный рот, нос где-то в другом конце, а посередине глаз, как у циклопа. Такие дети умирают через несколько минут после рождения. Так что даже если я упьюсь, обколюсь и выкурю все косяки мира, хуже не станет. Но Джону об этом я сказать не могу, потому что тогда он уйдет. На глаза у меня наворачиваются слезы. «Все хорошо». Джон улыбнулся и погладил мой живот. У моей Лолиты скоро будет своя маленькая Лолита. За те несколько недель, что прошли с этого разговора, тело здорово раздалось. Словно одобрение Джона накачало его, как воздух, надувной замок. И вместо того, чтобы горевать о неизбежном, я позволила себе вообразить бесконечное счастье для нас троих. Уговаривала сама себя, что мама ошибается, как и врачи, которые брали у меня анализы в детстве, и что никаких дефектных хромосом у меня нет. А прошлогодний выкидыш — просто трагическая случайность. Банальное невезение, а не неизбежный исход событий. И когда мой новый ребенок появится на свет, он будет совершенно здоровым. Фантазии настолько меня захватили, что я погрузилась в них с головой. «Что будет, когда малыш родится?» — спросила я как-то Джона. Мы сидели в кафе для дальнобойщиков неподалеку от центра. Джон выглядел как настоящая рок-звезда. В зеркальных солнечных очках, с гладкой уложенной гелем прической. И с кровавым подтеком на рукаве в районе локтя. «В смысле?» — пробормотал он заплетающимся языком, лениво размешивая сахар в кофе. Похоже, у него похмелье после вчерашнего выступления. Я, к сожалению, из-за плохого самочувствия не смогла прийти его поддержать. «Где мы будем жить? Переедем к тебе?» Джон зевнул и откинулся на спинку. «Моя квартира не место для ребенка, сама знаешь». «Не знаю. Ты никогда меня туда не приглашал». «Еще бы. Это просто свинарник, где мы репетируем. Ребенку там не место. Даже я обычно ночую у друзей. Почему бы тебе не остаться с матерью?» «Она с ума сойдет, когда узнает, что я беременна». «Тогда встань в очередь на муниципальное жилье. Несовершеннолетней матери точно не откажут». «Мы могли бы поселиться вместе», — с надеждой предложила я. «Ты же знаешь, что я не могу». «Почему?» «Из-за твоего возраста. Тебе 15. А забеременела ты в 14. Если это всплывет, меня арестуют, и группе придет конец. А у нас только-только дела пошли в гору. Скоро предложат подписать контракт с крупным лейблом. Ты же не хочешь все испортить, правда? Я стараюсь для нас. Просто нужно немного подождать, и мы обязательно будем жить вместе, обещаю». Мне очень хотелось бы верить ему. И на мгновение я разрешила себе представить, как мы будем жить все вместе. Весело и счастливо, в большом красивом доме. Но реальность быстро возвращает нас с небес на землю. Что бы я себе ни придумала, мое тело все уже решило. Врачи не ошиблись. И у меня никогда не будет той жизни, о которой я так исступленно мечтала. Я заплакала. А Джон даже не поинтересовался, что меня так внезапно расстроило. Он просто молчал. Когда луч солнца упал на его очки, я увидела, что его глаза закрыты. Он спал. И сейчас Джона нет рядом со мной. Зато мама здесь. Как только она оправится от потрясения, возьмет процесс под свой контроль. Всегда так делает. И сумеет втолковать ему, что я не виновата в смерти нашего ребенка. Заставит его понять. И он меня не бросит.